Глава 3. О том, что они приближаются к месту высадки, Джек начал догадываться сам, когда транспортная дискорама все чаще стала пересекать облака высоко поднявшейся пыли. Ничего особенного при этом не происходило, лишь панорама в иллюминаторе слегка затуманивалась на десяток секунд, а затем снова прояснялась. Но, глядя вниз, Джек видел длинные размытые ветром шлейфы, которые определенно были подняты долгими артобстрелами или бомбардировкой. И то, и другое свидетельствовало о высоком уровне противостояния. Не нужно быть дипломированным стратегом, чтобы понять, переброска такого количества войск не могла пройти незаметно. Поэтому даже место для посадки дискорамы Тардианам приходилось отбивать у противника в открытом бою. Через полтора часа полета за бортом дискорамы были уже сплошные пыльные бури, а параллельным курсом с ней следовали штурмовики-барракуды. Часть из них, раскрашенные в черно-желтую маскировочную гамму, несли вооружение воздух-земля и были загружены сверх всякой меры. А примерно треть машин зелено-голубой раскраски были приспособлены к воздушным схваткам. В носовой части у них имелась роторная пушка в бронированном чехле, а под крыльями и на корпусе множество цилиндрических контейнеров, забитых малокалиберными ракетами «воздух-воздух». Почему-то Джек сразу подумал, что эти в светлых барракудах считают себя элитой, а те в желто-черных злятся на них за это. И не всегда летуны ладят на земле, зато в бою им приходится драться бок о бок. Черно-желтые уложили цели на земле, прикрывая зелено-голубых от ракетных комплексов и кусачих зениток. А те, в свою очередь, бросались на перехват арконовским облегченным Джорджо, которые группами охотились на тяжелых от бомб черно-желтых барракуд. «Наверное, как у нас», подумал Джек, вспоминая о постоянной пикировке между пилотами Гассов и Греев. Между тем, капитан Хольмер начал наконец получать указания начальства. «Внимание, рота! До высадки 20 минут! Подойти к машинам и приготовиться к снятию стяжек! Первыми будут сгружаться Гассы, за ними Чино. Греи должны быть в готовности и выдвинуться с флангов и прикрыть высадку от авиации противника». Пилоты повскакивали, загомонили, но из-за нескончаемого гула двигателей это походило на пантомиму. На других площадках персонал тоже побежал к машинам, и за несколько секунд вся платформа превратилась в подобие растревоженного муравейника. Джек оставался возле иллюминатора. Его торгар стоял у самой стены, и у него была еще куча времени, поскольку и стяжек было меньше, и на высадку он шел в последнюю очередь. Это даже хорошо, что будет время осмотреться. Тем временем ситуация за бортом быстро менялась. Висевшие на параллельном курсе барракуды вдруг метнулись куда-то, и Джеку стало страшновато. Ему показалось, что их бросили. Однако это было не так. Вскоре он сумел рассмотреть мельтешение черных точек. Где-то далеко, у самого горизонта. Очевидно, это был воздушный бой. Время от времени там расцветали красивые, словно цветы, огненные вспышки. Веером разлетались разноцветные трассеры и сыпались вниз горящие обломки. Дискораму здесь встречали неприветливо. «Как там, горячо?» спросил Баркли, оттесняя Джека от иллюминатора. «Ух ты, ни хрена себе!» И тут же, оставив Джека, убежал растреноживать своего скакуна.